партия, который год таится чудище змей. Стальные нервы, стальная плоть, стальная хватка когтей. Он копит силы, лениво ждет, направив в небо радар. Одна ошибка, случайный взлет и неизбежен удар. Все, во что ты навеки влюблен, уничтожит разом. Пищеглавый убийца дракон должен быть повержен, он сильнее всяких войн. Воля и разум. Воля и разум. Смертельной данью обложен мир, лишен покоя и сна. Многоголоса гудит эфир, опять на старте война. Все, во что ты навеки влюблен, уничтожен разом. Пищеглавый убийца-дракон. Воля и разум. Сильнее всяких войн.